Как говорится, глаза боятся, руки делают, — думала Настя Каменская, готовя себе очередное полоскание. Оказалось, что все не очень страшно, а точнее, совсем даже не страшно. Действуй строго по инструкции и порядок. Сначала, изучив пропись, она составила и записала на бумаге график, разметив, в котором часу пить, в котором полоскать горло и промывать нос, а когда менять компресс. Убедилась, что между предписанными мероприятиями остается время для сна, и решила, что будет заводить будильник, вставать, лечиться и снова укладываться. Бессонная ночь сказывалась, в глазах ощущался песок и покруживалась голова. Но из такого чудесного, на первый взгляд, плана ничего не получилось. Много времени ушло на то, чтобы разобраться, из какого пакетика нужно заваривать и из какого флакона капать. Потом следовало выждать, пока травка настоится. Потом дать ей хотя бы чуть-чуть остыть, не полоскать же горло кипятком. А оборачивание собственной шеи компрессом превратилось в целую эпопею. Смоченная правильным раствором полотенце никак не хотела удерживаться на горле, пока Настя двумя руками закутывала себя в полиэтилен. Пришлось учиться делать это одной рукой, что оказалось весьма непросто. Справившись, наконец, с задачей, она посмотрела на часы и поняла, что до приема внутрь остается почти 2 часа. Завела будильник и улеглась в постель, однако заснуть сразу не удалось. А как только Настя задремала, открылась дверь, горничная пришла убирать номер. Кляня себя за то, что забыла вывесить на ручку двери снаружи табличку «Не беспокоить», Настя шепотом, помогая себе жестикуляцией, объяснила, что ее номер в уборке не нуждается. Но когда осталась одна, поняла, что до звонка будильника остается совсем немного. «Ничего, в следующий раз буду умнее», — оптимистично пообещала она сама себе. Второй цикл прошел легче, но надежде поспать снова не суждено было осуществиться. Сначала принесли новый термос с кипятком, потом по коридору начал с дикими воплями бегать какой-то ребенок, после чего Настя вдруг поняла, что заснуть ей мешает боль в горле, возникающая при глотании. И еще. В горизонтальном положении нос закладывало так, что дышать можно было только через рот. Одним словом, со сном не получилось. Она вылезла из-под одеяла, сняла халат, надела свитер, джинсы и теплые толстые носки и села за компьютер. Посмотрела в оставленное Коротковым расписание его жены. Вот сейчас как раз самое время позвонить. Интересно, Юрка не забыл предупредить Ирину, что Настя без голоса? Не забыл. Ирина сразу ответила на вызов и сидела перед своим компьютером с Анюткой на коленях. «Молчи, молчи, все знаю, все расскажу сама», — быстро заговорила Ирина. Благодаря профессиональной технике речи она могла произносить слова с невероятной скоростью, при этом совершенно отчетливо. «Тебе Юрка велел диатез проверить? Вот смотри, все чистенькое, мы шоколад сегодня не ели, мы здоровы, веселы и у нас хороший аппетит. Да, Анютик?» «Да!» — с энтузиазмом подтвердила малышка. «Быстро скажи тете Насте, что ты кушала на завтрак. Кашу и бутрик с сыром», — доложила девочка. «Бутрик — это бутерброд», — пояснила Ирина. «Теперь покивай мне, как вы там устроились. А то вчера я до ночи на съемке проторчала, а утром Юрка мне не звонил, чтобы не будить. Я буду вопросы задавать, а ты жестами отвечай. Гостиница хорошая? Номера удобные? Еда нормальная?» Насте пришлось 3 раза кивнуть. «Как ты себя чувствуешь?» Настя скорчила кислую мину. «Ты лечишься?» Снова кивок, потом еще один, для убедительности. Настя повернула экран, чтобы в камеру попал уставленный коробками, флаконами и пакетиками стол. «Однако!» — рассмеялась Ирина. «И что обещают при такой массированной атаке?» Настя подняла руку с 2 оттопыренными пальцами. 2 дня? А диагноз какой? Грипп?» Этап кивков закончился, начался этап отрицательных жестов. «Бронхит?» Настя подумала, что пока Ира перечислит все известные ей заболевания, у нее, Насти, голова отвалится. Однако до ларингита многоопытная Ирина дошла совсем скоро. «Понятно. Чистяков в курсе?» «Ну вот, опять мотать из стороны в сторону. Голова же кружится. Сказать ему?» «И снова, да что ж такое-то? Надо оставить бедную голову в покое и попробовать использовать другие части тела. Настя отчаянно замахала руками. «Все-все-все-все-все, поняла!» Ирина опять рассмеялась. «Между прочим, почему ты одета? Коротков написал, что ты должна быть в халате и лежать в постели». «Господи! И как это актеры ухитряются без единого слова, только мимикой, жестами и позами выражать целые связанные фразы и оформленные мысли и чувства?» Насте потребовалось немало времени, чтобы объяснить совсем простой факт. Она не может заснуть, потому что болит горло, нечем дышать, и все время что-то мешает. Маленькая Анютка хохотала до слез, глядя на этот театр мимики и жестов. Вообще-то можно было написать сообщение здесь же, в скайпе, но Настя додумалась до этого далеко не сразу, а когда сообразила, необходимость уже отпала. «Скажи Юрке, что я вечером вернусь со съемки часов в 11, — сказала Ира. — У вас это будет сколько?» «2 часа», — ответила Настя на пальцах. «Спать, наверное, уже ляжет. Жалко будить. Но ты на всякий случай предупреди его, что я буду ждать его звонка до 12 по Москве. Если сможет, пусть звякнет. В 12 у меня отбой. Мне завтра вставать в 6. Все, Настюша, целую, люблю, пока. Поправляйся». Настя вышла из скайпа и принялась искать в интернете местные сайты. Ей хотелось узнать, что пишут журналисты об убийствах экологов и как эту информацию воспринимают и комментируют жители города Вербицка. Информации оказалось очень много, и столь же огромным было число откликов в обсуждениях каждого материала. Правда, выглядело все не совсем так, как вчера рассказывал Виктор Егоров. То ли майор не счел нужным посвящать малознакомых людей в подробности, то ли ему самому всей правды не говорили, то ли он просто был не вполне трезв. Но журналистам, как выяснилось, было известно намного больше. Хотя как знать, достоверна ли их информация? Как бы там ни было, но, судя по сообщениям, оставленным посетителями сайтов, среди горожан существовало твердое убеждение в том, что некое общественное объединение экологов на базе некой лаборатории провело какое-то исследование. Результаты этого исследования дают веские основания говорить об экологическом неблагополучии северной части города и прилегающих к ней территорий. Поэтому вполне разумно прокладывать федеральную трассу именно там, с северной стороны Вербицка, а экологически чистую южную часть пригорода не трогать. Однако мэр Смелков в силу личной корыстной заинтересованности хочет, чтобы трасса пролегала с юга. Его поддерживает группа бизнесменов, которая уже скупила там всю землю, и когда построят дорогу, они начнут набивать свои карманы и мэру прилично отстегнут. О самих же убийствах информация нашлась тоже, но довольно своеобразная. Хотя, опять же, как посмотреть? Первая публикация о загадочной смерти эколога появилась в начале мая. В ней говорилось о нераскрытом убийстве пенсионера, который всю жизнь занимался экологией, несколько лет назад вышел на пенсию, но в последнее время, как утверждали члены его семьи, нашел применение своим знаниям и многолетнему опыту, оживился, часто куда-то ездил, читал много специальной литературы, но близким ничего конкретного не рассказывал, только приговаривал: «Ничего, скоро сами все узнаете, и тогда им мало не покажется». Эта публикация никакой особой реакции у населения не вызвала. Однако уже через 2 недели появилась вторая — об убийстве женщины, приезжей около 40 лет. Полиция пошла по пути наименьшего сопротивления и сочла смерть результатом разбойного нападения, говорилось в статье, опираясь на единственное обстоятельство — отсутствие сумки, никому в нашей добросовестной полиции даже в голову не пришло обратить внимание на профессию убитой. Мы провели журналистское расследование и выяснили, что жертва этого жестокого преступления была экологом, и отсутствие сумки свидетельствует не о разбойном нападении случайных преступников, как нам хочет представить эта полиция, а о стремлении завладеть материалами, которые в этой сумке находились, завладеть именно для того, чтобы никто никогда больше их не увидел. Разумеется, это была всего лишь версия, ничем не подтвержденная, по крайней мере, в самой статье, но и ничем не опровергнутая. Далее в статье довольно напористо утверждалось, что это уже второй, ставший известным, случай убийства экологов в Вербицке, и что позиция и полиции, и руководства города вызывает по меньшей мере недоумение. Для раскрытия этих преступлений не предпринимается ровным счетом ничего, и это дает основание говорить о том, что выяснение обстоятельств дела невыгодно кому-то очень могущественному. На эту публикацию реакция была уже намного более живой, но это и понятно. Один эпизод может быть случайным, два — уже намек на систему. Тему подхватили и другие СМИ, началось активное обсуждение, но местное УВД зашевелилось только тогда, когда появилась статья о третьем убийстве, достаточно давнем, судя по хронологии, первым из всей серии. Покончил с собой молодой мужчина, одинокий, со странностями, как считали окружающие. Спустя год журналистам удалось выяснить, что он тоже занимался экологическими исследованиями, и тогда вывод о самоубийстве оказался поставлен под сомнение. Перепроверить было уже невозможно, тело кремировали. Третий эпизод заставил всех говорить о целенаправленном истреблении специалистов-экологов, проводивших какое-то общее исследование. Пенсионер и молодой мужчина были местными, вернее, пенсионер был уроженцем Вербицка, а молодой мужчина переехал сюда совсем недавно. Женщина, потерпевшая, приехала в Вербицк из соседней области, жила в дешевом общежитии, место в комнате на четверых оплатила на 10 дней, из чего в статьях делался однозначный вывод о том, что ее пригласили как специалиста для отработки какой-то части исследовательской работы. В общем-то, надо признать, основания для такого вывода у журналистов были. И вот совсем свежая статья, в которой изложено то, о чем говорил накануне майор Егоров. Женщина принесла в полицию письмо, доставленное ей по ошибке и адресованное убитому чуть меньше 2 недель назад человеку, и выяснилось, что последний потерпевший тоже был экологом, проводившим исследования в какой-то таинственной лаборатории. А лаборатория, похоже, действительно была таинственной, и вообще вся эта история выглядела чрезвычайно темной. Никто из убитых никому про лабораторию не рассказывал впрямую, из чего следовало, что и сама лаборатория, и проводимые в ней исследования — дело секретное. Более того, убитые не распространялись о том, чем они вообще занимаются. И вся эта ситуация сильно напоминала Насте традиционную работу под прикрытием, когда создается какое-то предприятие, в данном случае лаборатория, там кто-то работает, якобы по профилю, а на самом деле эти люди занимаются совершенно другим делом. Если этих людей вдруг начинают по очереди убирать, то связано это с высокой вероятностью именно с этим другим делом, а не с официально объявленным профилем организации. Впрочем, все это не имеет ровно никакого значения, прикрытие или нет, но ей, Насте Каменской, в рамках поставленной задачи нужно убедиться только в том, что экологические проблемы не станут препятствием к созданию и функционированию пансионата. Больше ей ничего не нужно. Читать пришлось долго, периодически звенел будильник, возвещая о том, что пришло время пить настой, полоскать горло, менять компресс. Она с неудовольствием отрывалась, борясь с малодушным желанием пропустить один разочек, но брала себя в руки, вставала, заваривала, капала, смачивала, заворачивала, шурша полиэтиленовыми пакетами, после чего с удовлетворением говорила сама себе: «Вот ты молодец!» и возвращалась к компьютеру. Румяная бабушка-доктор, как и обещала, зашла около 3 часов, посмотрела горло, проверила компресс, послушала бронхи и легкие, похвалила за лежащий на столе рядом с лекарствами график, строго наказала непременно пообедать и ушла, предупредив, что придет завтра с утра. Когда принесли меню из ресторана, Настя послушно выбрала запеченный в сметане картофель, который съела, не отходя от ноутбука. Услышав, как в очередной раз открылась дверь номера, она даже не обернулась в полной уверенности, что ей опять принесли термос с кипятком. «Вам цветы!» — послышался у нее за спиной женский голос. Настя удивленно обернулась. Посреди комнаты стояла огромная корзина с цветами. Она уже собралась было заявить, что это ошибка, но вспомнила, что голоса пока нет, и постаралась изобразить полное недоумение. «Мне? Этого не может быть!» Для убедительности еще и головой потрясла, о чем сразу же и пожалела. Девушка в строгом костюме и белой блузке, принесшая корзину, протянула ей небольшую карточку, с одной стороны которой было написано «Каменской Анастасии Павловне» и указан номер ее комнаты, а с другой «Добро пожаловать в Вербицк! Желаю скорейшего выздоровления! С уважением, Ворожец П.С.» и номер телефона. Настя ткнула пальцем фамилию Ворожец и вопросительно посмотрела на девушку. «Петр Сергеевич — один из самых богатых людей в нашем городе», — охотно пояснила та, — «и близкий друг нашего мэра». «Вот оно как! Друг мэра — это хорошо! Это очень даже хорошо! Была бы она до сих пор офицером полиции, такая инициатива ее непременно разозлила бы и напугала. Наверняка попытаются давить или даже взятку сунуть. Но теперь она вольный стрелок, на государственной службе не состоит, так что опасности никакой нет, но нет и желания вступать в близкий контакт». Настя кивнула, давая понять девушке, что подарок приняла. Взяла сигареты, покурила в санузле, чтобы в комнате не пахло дымом, потом достала телефон, положила перед собой карточку и отправила по указанному в ней номеру сообщение: «Большое спасибо, я тронута». Через несколько минут пришел ответ: «Я могу быть чем-то полезным? Может быть, вам что-нибудь нужно? Врач, лекарство?» «Ишь ты! Один из самых богатых людей города решил проявить благосклонность к обычным людям, приехавшим в командировку. Это что-то новенькое. Мало того, что он знает об их приезде, так еще и о ее болезни осведомлен. Интересно, что ему на самом деле нужно?» Анастасия Каменская всегда была сторонницей самых прямых путей и поставленных в лоб вопросов. Поэтому она, недолго думая, написала: «Спасибо, мне ничего не нужно. А вам?» И посмотрела на маленький аппарат с нескрываемым злорадством. «Ну что, один из самых богатых людей города, как ты собираешься отвечать на мой вопрос?» А вопрос-то, судя по всему, господину Ворожцу не понравился, потому что ответа на него не было довольно долго. Настя успела прополоскать горло и прочитать еще несколько статей в интернете, пока дождалась очередного сообщения. «Мне достаточно знать, что у вас все в порядке». На несколько секунд ей даже неловко стало. Может, человек проявляет искреннюю заботу, а она грубит ему? Витя Егоров вчера говорил, что начальник УВД — близкий друг мэра, и вот этот Ворожец тоже с мэром дружит. Стало быть, они втроем — единая команда. Поэтому ничего удивительного, что как только они с Коротковым появились у полковника Баева, об их приезде сразу узнал Петр Сергеевич. Баев — человек занятой и не такой богатый, как его дружок-бизнесмен, которому куда проще проявлять гостеприимство и у которого наверняка и денег побольше, и дом покруче, и возможности пошире. Полковник хочет оказать какое-то содействие, вот и попросил своего товарища об услуге. Может быть, мэр каким-то образом заинтересован в банке АПК и старается таким способом проявить дружеское расположение к банкиру Каменскому. А может быть, у Петра Сергеевича строительный бизнес, и он намерен заручиться поддержкой представителей банка, чтобы потом получить подряд. Короче говоря, никаких неприличных причин для проявления доброжелательности и вежливости может и не быть, и зря она ерепенится. Поэтому, когда от Короткова пришла очередная смс-ка с вопросом «Как дела?», Настя написала: «Все в порядке, с нами хочет дружить местная бизнес-элита», и страшно удивилась, получив ответ: «Я уже в курсе».